Бог, смерть и Сура. Часть девятая. Бог, смерть и Сура. Часть десятая. «Да как так?» – заорал Джозеф. «Как так? Я ненавижу проигрывать!» Слышится вспыхнувшее пламя. Я поворачиваюсь на внезапную истерику и вижу, как смерть машет мечом по витающим в воздухе картам. «Что же без королей, значит?» — вздохнул корова. «Ты мухлюешь! Ты читаешь мысли! Эй, Макс, он ведь читает мысли!» «Нет». «Я знаю!» — топнул ногой двухметровый мужчина. «Ты думаешь, я дебил? Зачем говорить такие очевидные вещи?» Он повернулся налево и спросил у пустого пространства. «Почему так? Я лох? Да ты сам лох, слышишь? Кто? Я? А может быть, ты?» Потом вновь на нас. «Меня обыграла разумная корова!» Смерть схватился за колени и колбаской упал на землю. «Лучше бы я умер!» «Да ладно, что вы в самом деле?» Минотавр похлопал Джозефа по плечу. «Ну, проиграли. Ну, ладно, что умирать-то сразу? Не расстраивайтесь!» «Все, что я умею в жизни, это дышать!» «Эх, дом!» Улыбка сама наползла на лицо, а взгляд сместился к мерцающей иконке. «Ладно, что там опять мигает?» «Внимание! Активирован навык полнослов. Обещание спасти род древа демонов. Возложенное ожидание. Никто в вас не верил. Награда. Смотрите ниже. Из-за крайне низких ожиданий вашей чести нанесен урон. Награда увеличится после ее защиты. Внимание! Активирован навык «Честь лишь кровью». Причина – сомнение обезумевшего отца в ваших словах. Цена – спасение древнейшего демонического рода. Награда на выбор. Смотрите ниже». Из-за общей природы награда предыдущего навыка «Полнослов» прибавляется к следующей. Внимание, активирован навык «Полнослов». Обещание – остановить безумие Кхлара. Возложенные ожидания. Все было предопределено. Награда. Из-за слияния наград с навыком «Честь лишь кровью» вам доступен присущий ей выбор. Ценность увеличена за счет двух активаций навыка «Полнослов». Оу, а вот это уже интересно. Мой вклад огромен. Интересно, что же система подготовила в награду за генерацию истории контента? Формально, если бы не я, этого бы всего не было. Вообще всего, ведь изначально Инферно шел по пути геноцида и самоуничтожения. А так как Эндгейм ценит вклад в развитие истории, то и награду должен дать соответствующую. Остается лишь выбрать. Наверное, настала очередь предмета, а то все навыки да навыки. Стоило подумать о выборе, как в руках тут же материализовался небольшой мешочек, точно такого же размера, что и в прошлый раз. «Чё, опять презервативы? Только какие-нибудь космические?» С опаской открываю и вываливаю на ладонь небольшую золотую полусферу с защёлкой. Нажимаю. Две половинки раскрываются. «Ха!» — невольно усмехаюсь я от вида тикающей стрелки. «Ну да что еще могло выпасть?» «Распознавание предмета». «Предмет — хронокомпас. Количество — один. Свойства. Меняет силу и некоторые свойства всех навыков, завязанных на времени. Предмет невозможно потерять без собственного желания. Но восстановлению требуется энергия. Применение. Взглянуть на циферблат. При потере возжелать восстановления». «И впрямь, что если не это?» — усмехнулся я и посмотрел на часы. Проходила секунда, две, три. Стрелка шла нормально, словно проклятие и не существовало. Затем я задумался о лени и захотел вернуть все в прежнее русло. Жду несколько секунд. С каждым отчетливым тиком стрелка замедлялась. А теперь чуть быстрее, хмурюсь. Пара секунд, время ускоряется, но не возвращает нормальную скорость. Что ж, желаю отмены проклятия и закрываю часы. Интересно, а другие грехи тоже дают власть над временем? Надеюсь, что да. Не ради же одного лени часы дали. «Эй, Ктул!» — спрашиваю у вальяжно пролетающего над головой телепата. «О, я немного отвлекся. Сколько мы тут уже сидим?» «Минут 15, ну, может, 30. Ну, где-то в районе часа, может быть, не знаю». «Джо!» — зову смерть. «Джо!» — отзывается пришедший в себя парень. «Сколько времени прошло с нашего привала?» «24 минуты». «Спасибо!» — ору благодарности, нехотя поднимаясь с земли. «Ладно, народ, выдвигаемся». Хлопаю в ладоши и заставляю всех встать с недовольными минами. Сборище прошло успешно. Все бравые солдаты стояли в ряд и лениво зевали, почесывая пузо и явно не желая куда-то идти. Ко всему прочему, к нам присоединился идеальный шпион, труп со вторым внутри. «Ну все, выдвинулись». Указываю пальцем в одну из сторон и уверенным шагом преодолеваю первые метры. «Не туда», — вздыхает Джозеф. «Девушка не в ту сторону ушла». «Ты прав». Все так же уверенно разворачиваясь в нужную, но уже с потом на лбу. «Выдвигаемся!» И мы выдвинулись. Путь обещал быть долгим и скучным, и единственный способ это исправить — размышления и разговоры. Раз я больше не всадник, то и один из навыков Иерихон должен это учесть. А если не учитывать, то спрошу с Демиурга плюшку за находку бага. Хе-хе-хе, потирал я лапки. Стоит ли говорить, что все прекрасно учитывается? В навыке Иерихон просто убрали приписку о силе легиона. Ну, стоило ожидать. Я горько вздохнул, запрыгнул на Ориониса и обратился к грехам. «Чуваки, вам ничего странного не показалось?» «Ну, когда я сидел, перед глазами на мгновение что-то промелькнуло. Не могу понять, это инфернальный комар или видение прошлого?» «Ну, тебя муха на глаз села, ты даже не шевельнулся. Совсем придурок? Дебил? Дурачок?» Как всегда ворчал гнев. «А, ну, да-да. Значит, грехи на время испытания сидели в каморке». Вновь вздохнув, на сей раз от смешанных чувств, я переключился на разговоры. Хитро вплетая вопросы о всадниках в темы про горячий шоколад и ненависть к кальмарам, мне удалось нарыть кроху нужной информации. Как и ожидалось, Смерть тоже проходил 3 испытания и тоже в конце отказался, ибо с подобным психологическим давлением справиться не мог. Однако некая могущественная сущность, имя которой не раскрывалось, пришла в самый трудный час и вновь задала тот же вопрос: согласен ли Джозеф на получение силы? И, думаю, дальше спрашивать не стоит. Я попытался выпытать еще хоть что-то, но все сводилось к разговорам о безмозглости кальмаров и ненависти к истеричным наемным убийцам. Кто умолчал по поводу своей искусственной природы, а Смерть умалчивал о прошлом. И все бы ничего, если бы не одно «но». На горизонте маячили огромные стены. Мы подходили. «Ребята, есть подозрение, что все может пойти слегка не по плану». Зашел я издалека. «А?» Из всех откликнулся почему-то только корова. «Это лишь предположение. Пока нет смысла рассказывать. Только нервы зря попорчу. Но если что, я вас предупредил». Огромные каменные стены с каждым шагом казались все величественнее, а стоящие перед воротами стражники все заметней. «Ты же понимаешь, что мы еще больше заинтересованы? Рассказывай!» — подключился Джозеф. «Не люблю, когда что-то идет не по плану. А стоящего у входа рогатый ситуацию никак не красит. Если нас ждет излишний риск, я не иду». «Да не переживай. Тут либо как и ожидали, либо вообще без риска». До демонов оставалось меньше 10 метров. «Говори, Макс!» — процедил Смерть сквозь зубы. «Потому что...» Более 20 стражников в адамантовых доспехах выпрямили спины, опустили копья от того же металла и низко склонили головы. «Мы вас ждали, господин». «Чё?» Впервые за долгое время проснулся Лень. Сура задрал брови, втянул губы и вопросительно на меня посмотрел. Джозеф сжал кулак и осмотрелся по сторонам. А корова решил не следовать общей тенденции и лишь надменно усмехнулся, будто так все и задумано. «Ух-ух-ух!» — закряхтел я и схватился за покалывающий бок. «Потом, ребята, просто потом!» — шепчу товарищам и разворачиваюсь к стражникам. «Это девчонка сообщила? Или сами откуда-то узнали?» «Наша разведчица, сэр!» Возмущение на лице соратников увеличивалось при каждом упоминании важности моей персоны. «Стремноватенько, однако!» «Что ж, тогда отведите нас к Тархилу!» «Так точно!» — наклонил голову начальник стражи. «Он вас ждет!» Огромные ворота все из того же адаманта медленно отворились, а сборище демонических охранников тут же выстроилось в шеренгу справа и слева. Пытаясь открыться от испепеляющего взгляда Джозефа и Суры, я скукожился, слез с ящера и пошел через новообразованный тоннель. Первой бросилась в глаза совершенно иная инфраструктура. Вместо дерева, как основного материала, исключительно камень. Вместо камня, как дополнительного материала, исключительно дерево. Все дома именно из них и состояли. Камень в основе, дерево в украшении. Стоило зайти внутрь столицы, как командир поспешил взять направление бравого отряда под свою опеку, по пути хвастаясь достижениями Доминиона и проводя небольшую экскурсию. Как оказалось, мы зашли не с центрального входа, а потому и ворота тут же поспешили закрыть безопасности ради. И так как через них редко кто проходит, то и наблюдаем мы не красивую центральную площадь, а обычный жилой райончик. Ну, назвать обычным его язык не поворачивается. Слишком приятно. Небольшие деревца в каждом дворике, аккуратно выстриженные газончики у каждой двери и бегающие туда-сюда демоны всевозможных возрастов. От все тех же левитирующих карапузов до влюбленных парочек и бабулек с тростью. Как объяснил гид, время готовилось к вечеру, а потому многие вышли на свой законный перерыв и попали прямиком на наш своеобразный отряд. Население городка небольшое, около 100 тысяч. Из одежды обычная средневековая, а не лиственная, как в деревне Синих Собратьев. В остальном же, помимо редких магазинов и трактирчиков, выделить и нечего. Уютно и приятно. В определенный момент путешествия, кое к слову было интересно только мне и корове, охранник привел нас на небольшой перекресток. Слева — академический, военный и ремесленный район, справа — торговый и развлекательный. Причем стояли мы не на главной дороге, а на одной из множества внутрирайонных, ориентировочных. Главное здесь только в центре, как ни странно. Но самое, пожалуй, главное из всего увиденного и услышанного — меня здесь хорошо знают. Абсолютно каждый прошедший неподалеку житель, будь то ребенок или взрослый, не поленился остановиться, пару секунд нас поразглядывать и ткнуть меня пальцем, попутно шепчась с соседом и повторяя «Это же он!». Следом шли указания на Суру, затем на того Минотавра из лабиринта и милую ящерку. Смерть же почему-то никто серьезно не воспринимал. Странно, я думал, он здешняя знаменитость. Но даже несмотря на провожающие взгляды, идти по городу было приятно. Теплая погодка, приятные дворы, хорошая компания, лепота. Хотя, знаете, чего-то тут не хватает. Допустим, огроменной такой трехметровой статуи в мою честь. А нет, вот же она, прямиком на главной площади. И храм рядом. Огромная, мать твою, статуя Валира в самом центре города. И маска на ней, и меч воткнут рядом. И все элементы одежды сохранены в точности. Должен признать, у проектировщика память отличная. И ладно бы просто статуя, так нет. Рядом проходили паломники бога войны. Чего? После этого я даже и не поворачивался на следующих позади друзей, ибо и так понятно, как они на меня смотрят. «И давно у вас вот это все?» — спросил я у гида. «С самого основания. Раньше, когда великий Тархил основал небольшую деревушку, вместо статуи был просто терем. И по мере развития города мы периодически меняли центральный объект поклонения. Да и эту статую тоже скоро собираемся менять. Если выиграем войну, сделаем еще больше и из черного кристалла. Что ж, понятно. Смерть меня прибьет». Вздох. «Хорошо, что он не знает языка». «И если я правильно понимаю, вы очень почитаете бога войны, ведь так?» «Да, мы вас почитаем, господин». «И только меня?» «Да». «Хорошо, что не понимает». «Все, что я понимаю из вашего разговора, Макс — это господин», — сказал смерть. «И можешь поверить на слово, мне это не нравится. Надеюсь, у тебя была причина не говорить об этом заранее?» «Прости». «Все, что мог ответить я». «Я все еще верю тебе, но если мы пострадаем, то можешь не сомневаться, я тебя убью. Да и вообще всех в городе, где тебе верят. Каждого вырежу. Так, наказание ради». «Только попробуй», — прорычал идущий позади всех Сура. «Среди всего этого сброда еще остались достойные жизни». Я на секунду оглянулся и увидел сияющий на лице Джозефа оскал. С распахнутыми глазами он улыбался во весь рот, не в силах прикрыть белоснежные клыки. Кто уже не сводил с него две пары сияющих глаз? «Джозеф», — обращаюсь к нему, — «ты же ничего не удумал?» «Ох, нет, Макс, нет». «Нет-нет-нет-нет-нет», — замотал он головой. «Я ж тебе все еще верю, но не дай бог», — парень развел руками. «Не дай бог». Я перевел взгляд на Суру. «Ктул, успокойся, он ничего не сделает». «Очень на это рассчитываю», — процедил он сквозь зубы и встал на ноги. Видимо, именно Джозеф является источником конфликта. Да и, честно сказать, он реально не в себе. Я вздохнул и вернулся к изрядно обеспокоенному гиду. «Раз вы меня почитаете, то почему у всех такая спокойная реакция? Не думаю, что у вас часто боги по улицам ходят». «Потому что мы знали, что вы рано или поздно явитесь». «А когда пошли слухи, что вы все же снова пришли в мир, то ни на секунду не сомневались в их правдивости». «Понятно». «О, еще одна статуя, уже поменьше и в центре огромной аллеи с озерами, деревьями и лавочками». «Но», — продолжил гид, — «но». «Но, если не против, я скажу правду, господин». Слегка притих глава стражи. «Так он соврал, черт, не люблю лгунов», — сказал Чеславия. «Сверни ему шею, сожри кишки». «Не против», — даю согласие двурогому мужчине. «Да, это, безусловно, одна из причин, но не основная. Более того, это, можно сказать, официальная версия». «В каком смысле?» «Нас с детства готовят к вашему приходу и запрещают реагировать иначе. Но, как видите», — Гито смотрелся, — «никто не может реагировать спокойно». «Мы одновременно и верили, что к нам действительно спустился Бог, и нет». «Это, как сказать, детям не болтать на праздники. Они все равно будут шептаться». «Да, мы не можем не реагировать, как бы сильно того не хотел господин Тархил». На его лице засияла улыбка. «Это же надо! Собственными глазами увидеть Бога! Показывать город, который бы и не существовал без его доброты! Я до сих пор не верю. Знаете, будь моя воля, я бы уже давно на колени упал, но нельзя!» — вздохнул он. «Скажи, что можно!» «Не надо!» «Надо!» — завизжал тщеславие. Медленно, к сожалению, но верно, мы подходили к небольшому островку с огромным замком. К окруженному водой строению вели три моста, по одному из коих нам и предстояло пройти. И, как всегда оно бывает, резиденция правителя находилась едва ли не в самом центре столицы и являлась главной ее достопримечательностью. А, ну еще и мои статуи в начале каждого из мостов. Да, точно, как я мог забыть? Большие такие, массивные. Словно недремлющие стражи, они следили за каждым уголком города и охраняли сон его жителей. Ну и короля, естественно. «Класс!» — улыбнулся тщеславие. «Хороший город, мне нравится. Может, жить здесь останемся?» С каждой увиденной статуей недовольное сопение Джозефа становилось все громче. И вот когда мы шли по мосту под давлением тысячи взглядов, мне казалось, что смерть выпучил глаза в миллиметре от моего затылка и при виде следующего монумента откусит мне голову. «Боже, я не хочу умираться!» Он же говорил, что не любит, когда что-то идет не по плану. И если уж я не знал о такой огромной любви к Валиру, то каково же ему? Благо, ни статуи, ни приверженцы храма бога войны глаза больше не мозолили. Гид подвел дружную компашку к стальным воротам замка, отпустил следующих по пятам стражников и, наконец, довел нас до резиденции правителя. «Корова, Орионе, слизни, останьтесь здесь, мало ли что». «Принято», — отвечает мистер. «И это», — вклинился Ктул. «Мистер, могу я попросить последить вон за тем охранником у моста?» Минотавр посмотрел на цель, затем вопросительно перевел на меня взгляд. «Зачем?» — спрашиваю напарника. «Он мне не нравится. Проследи, пожалуйста, за этим демоном, чтобы он ничего плохого не натворил. А как выйдем, я дальше сам разберусь». Химера вновь переводит на меня взгляд, на что я киваю и даю согласие. «Хорошо», — отвечает корова, — «без проблем». Я в очередной раз вздыхаю и захожу в замок. Внутри оказалось довольно богато, но обыденно. Красивые стены, красивые ковры, красивое все. Без перебора, без сверхбогатых решений и без наложниц с веерами. Просто и со вкусом, как и должно выглядеть жилье нормального правителя целой страны. «Здесь я вынужден с вами попрощаться». Гид остановился у центральной двери. «Дальше тронный зал. Господин уже ждет вас». «Хорошо, спасибо», — киваю я. «Да что вы, это честь для меня». Дверь открывается, и мы заходим в небольшой круглый зал с золотой ковровой дорожкой. Слева и справа — с десяток адамантовых стражей. Перед нами два трона из черного кристалла. Тархил и та девушка из клетки неподалеку. Это и впрямь они. Король и королева обязаны мне всем, что у них сейчас есть. В первую очередь, жизнью. «Что ж, давайте поговорим». «Мой старый добрый друг Тархил!» — вскинул я руки. «Сколько лет?» «140», — усмехнулся он. «Приветствую вас, бог войны, и вас, и ваших друзей». «Ах да, забыл представить. Это Сура, это смерть». «Наслышан», — кивнул король. Я вновь внимательно вгляделся в парочку. Что весьма странно, внешне они почти никак не изменились. Даже одежда и та, словно отражение прошлой моды на тяжелые меха. «Если что, преклонять колено я не буду», — сказал смерть. «Я ни перед кем не...» «О, котик!» Он заметил шагающего неподалеку двухвостого кота и без лишних колебаний к нему направился. «Чё?» «Пс, Джозеф!» — шепнул я. «Какой, блядь, котик? Мы перед королем стоим!» «Мне плевать!» Он уселся посреди тронного зала и взял черного котейку на руки. «Я люблю животных куда больше вас всех вместе взятых. И уж тем более мне плевать на статусы. Король, царь, витязь, хуитязь, плевать!» «Все равно он ничего мне не сделает!» Парень усмехнулся. «А котик мил, я гладил котика!» «Не вижу проблем. Продолжайте». «Мы не помешаем, да, мистер Котикс?» Джозеф сжал мордочку животного. «Да, мистер Котикс! Твою мать, какой позор!» «Ктул, сделай с ним что-нибудь!» Шепчу я на другую сторону. Джозеф любит только три вещи. Охотится на людей, свою жену и животных. Я попытался пресечь первое, и теперь мы друг друга ненавидим, так что не советую вмешиваться. Тем более кот как кот, ничего необычного. «Не слушай его, котик, ты милашка!» Приплыли. «Прости его!» Я вздыхаю и поворачиваюсь к Тархилу. «Просто он любит животных, как оказалось». «Ничего», — улыбнулся он. «Вы гости. Чувствуйте себя как дома. Стража, оставьте нас». Войны кивнули и исчезли в портальной вспышке. «А еще мы твоих людей убили. Дважды». «Знаю. И ты не зришься?» «Да даже если и злюсь, то что я вам сделаю?» «Я для того и выпроводил стражу, чтобы говорить не как король с гостем, а как слабенький демон со своим богом. Здесь только вы и моя жена. Даже если я упаду на колени, мой авторитет не пострадает». «Умно. Но теперь-то мы можем спокойно поговорить?» «Вполне». «Во-первых, поздравляю с коронацией и свадьбой. Не думал, что ты станешь королем одного из доминионов. Я удивлен. Очень». «Характеристики не падают, но надо же». «Ваш совет». Он вздохнул, снял корону и положил ее на колени. «Брать все в свои руки и не ждать помощи — это все его последствия. Я просто хотел лучшей жизни для демонов. Слова той предводительницы наемников, которую вы оставили в живых, сильно на меня повлияли. Вместе мы основали деревню, которая разрослась до таких размеров». «Да уж, без дела вы не сидели». Я почесал затылок и вновь осмотрел богатый зал. «Кстати, почему вы так молодо выглядите?» «Особенность демонической расы. Когда за нами следует народ, мы не страдаем от старения. Кхлар тоже». «Я так понимаю, ты знаешь, что и с ним я связан?» «Конечно», — кивнул он. «Когда-то мы были друзьями, поэтому, собственно, и решили основать деревню неподалеку. Но со временем выяснилось, что он повел народ исключительно ради вашей смерти, тогда как я в благодарность». «Погоди, погоди. То есть вы раньше были союзниками, но из-за меня стали главными врагами?» «Ну, можно сказать и так». «Превосходно». «Он построил самый могущественный доминион только ради одной цели — убить вас». «Я же строил утопию». Тархил взглянул на потолок. Попытался, по крайней мере. «Я строил школы, он тренировал армию. Я возделывал земли, он грабил. Я пытался превратить жизнь демонов в похожую на людскую, где хотя бы половина живет счастливо. Он опять же тренировал армию. До поры до времени мы друг друга не касались, пока не стало понятно, что Алые и Бурые — два самых могущественных государства в Инферно. А любые государства стремятся расширять влияние. Вот так наши идеалы сыграли против нас. А если точнее, меня». «Почему только тебя?» «Потому что нас просто уничтожили». Ктул резко повернулся и полетел в сторону выхода. «Ты куда?» Я едва сдержался, чтобы не рявкнуть. «К тому стражнику. Ты не можешь просто так уйти?» «Могу. Я иду за тобой до того момента, пока наши взгляды не разойдутся. И сейчас я не могу здесь стоять, прости. Вернусь, как закончу». Он влетел в стену. «Джозеф, останови его!» «Кто любит только три вещи? Карать тех, кто не попадает под его систему ценностей, свою жену, и защищать тех, кто попадает. Однажды я встал на пути третьего, и теперь мы друг друга ненавидим, так что не советую вмешиваться». «Да какого черта?» «Может, ты уже встанешь?» — процедил я сквозь зубы. «Хотя я вас и не понимаю, но не думаю, что он против». «И если в тронном зале ходит кот, то очевидно, что король любит животных, нет?» «И его простите». Поворачиваюсь к Тархилу и киваю в сторону улетевшего Суры. «Как дома?» — развел он руками. «Продолжим?» «Ах да, давай. Что ты там говорил?» «Нас уничтожат». «Оу! Просто снесут. Раньше мы побеждали из-за обученных в академиях заклинателей и небольшой помощи других рас. Но к текущей войне мы не успели восстановиться. А она начнется со дня на день, поверьте». Все это время королева сидела неподвижно, но при упоминании приближающейся войны сразу помрачнела и взяла мужа за руку. «И только сейчас я понимаю, что допустил идиотскую ошибку. Мои мечты об идеальной стране затуманили рациональность, отчего армии я уделял меньше всего времени. Торговля, наука, искусство, качество жизни — все это стояло на первом месте. Но сейчас, глядя на непобедимую армию Кхлара, я сомневаюсь в правильности собственных идеалов. Как жить в мире, где правит военная мощь, а не наука и искусство?» «А это ведь простое правило, Тархил. Хочешь развивать науку, сделай так, чтобы она развивала и армию. Страна без самой сильной армии — ничто». «Мечты — порой вредная штука», — ухмыльнулся он. «Скажу честно, херовый из тебя правитель». «Понимаю». Паник он с улыбкой на лице. «Поэтому...» Демон резко встал и уже почти опустился на одно колено. «Зато личность хорошая». Прерываю я Тархила. «Сядь! Но сядь!» Он вздохнул и сел обратно на трон. «Негоже королю вставать на колени перед кем попало. Ты в курсе?» «Перед кем попало, да. Перед богом нет. Вы спасли мне жизнь, и только благодаря вам многие демоны живут счастливо. «Но ты ведь вставал не из благодарности, верно?» «Да, я хотел попросить...» Он на несколько секунд опустил взгляд, а жена вновь сжала его ладонь. «Ты отчаялся, Тархил, это ясно видно». «Господин, умоляю», — вскинул он голову. «Помогите в войне? Хорошо». Он громко выдохнул, улыбнулся и откинулся на спинку трона, медленно потирая глаза. «Вы ведь за этим сюда и шли, верно?» — спросил он. «Глупо полагать, что бог войны приходит чаи распевать. А раз я пришел к тебе с разговорами, то явно не вырезать твой же доминион». «Спасибо», — прошептал он. Я отчетливо увидел блеск во взмокших глазах. «Рано радоваться, Тархил. Война не выиграна, сделка не заключена». «Подождите, я сейчас», — сказал он с улыбкой на лице и принялся вытирать бегущие слезы. «Сейчас, секунду». «Дорогой», — прошептала Демонесса. Я улыбнулся. «Насколько же он в меня верит?» Прошло несколько секунд. «Ух», — выдохнул король. «Я все. Извините. Давайте продолжим». «Как я и сказал, мы пришли сюда помочь. Наша цель — захват Кхлара. Живьем?» «На первое время — да. Мы должны вывести его основные силы из замка, ну и выманить его самого. Нужно проникнуть в его голову, чтобы узнать, как выйти из инферно. Ты, кстати, не знаешь?» «Через порталы у лавовых озер. Но они только на урожденных демонах работают, так что вам не подойдет». Он взялся за подбородок и призадумался. «Ну, Кхлар и впрямь может это знать. Озера — его территория. И вроде как он пытался исследовать Пандею и все с этим связанное. Ктул оказался прав». «Значит, придется его выманивать», — вздохнул я. «Когда будет готова твоя армия? Неделя, две?» «День». «Чего?» — задрал я бровь. «У вас там 30 воинов в запасе?» 3000. У Кхлара раза в 4 больше». «И все же подготовить 3000 за день нереально». «Да, но если они уже не готовы. Я же говорил, что война начнется со дня на день. Более того, те разведчики, которых вы убили, шли на территорию Алых в последний раз». «Только разведывать или убивать?» «Разведывать, конечно». «А вот и неправда». «Мы готовы начать в любой момент. Все на нервах. Нужно лишь отдать приказ, активировать кристалл-телепортатор и перенести армию. Правда, как быстро начнем, так и закончим. Нас вырежут». «Что ж, теперь у вас есть мы». Развел я руками в попытке указать на команду. «Ну, я точно есть. Вопрос только в том, как будет проходить бой. Я даже и не думал, что у вас все так плохо». До этого планировалось выманить врагов, перебить половину и заявиться к Кхлару. Но, как оказалось, даже против половины вы не протянете. Я почесал затылок. «Придется кому-то из нас остаться». «Даже подозреваю, кому». «На большее мы и рассчитывать не могли. Мы знаем о деяниях Суры и Смерти не понаслышке. Даже если останется кто-то из вас, думаю, это сильно повлияет». «Ага, только один откажется, а второго убьют». «Что ж, раз вы такие молодцы, то сможете подготовиться за полдня?» «Постараемся». «Постарайтесь». Я нахмурился и прогнал еще пару вопросов в голове. «Где будет проходить битва?» — спрашиваю я. «Если вам нужно выманить Кхлара, то есть возможность телепортироваться за полкилометра до его замка. Если, конечно, он об этом заранее не узнает». «Или не подозревает», — пробормотал я. «Ха, уж точно не подозревает, поверьте», — усмехнулся король. «Да и, честно сказать, был бы я на его месте, тоже бы не переживал насчет проигрыша. Сразу видно правителей, править которых никто не учил. Один не задумался об армии, второй думает, что количество всегда в приоритете». Взгляд упал на Кутика. «Или, опять же, он обо всем и так знает». «У меня все, Тархил. Главное условие — скорое начало войны, дистанция поближе к замку и подальше от Великого леса. На этом все». «Я вас понял», — кивнул он. «Я так понимаю, вы сейчас уйдете. Как связаться? Могу отправить одного из наших с артефактом-коммуникатором». «Не нужно!» — тут же вскинул руку я. «У нас есть слизень-коммуникатор». И стоило задуматься о приспешниках, как в голове всплыла одна рогатая морда. «Ах, хотя можешь отправить ту разведчицу. Она нас уже знает и, думаю, против не будет». «Ну, как сказать, не будет», — почесал он затылок. «Я передам. Через 10 минут будет стоять у дальних ворот». «Славненько!» Пытаюсь выдать я миленькую улыбку. «И еще два вопроса. Сколько лучников у тебя, у Кхлара, и что там по магам?» «У нас почти ничего нет. Дальний бой не очень распространен в Инферно. И демонов, которые этому обучены, примерно 1 на 30. С магами та же ситуация. Только несколько родов обладают достаточными знаниями для их обучения. В нашем доминионе как раз пытаются постичь секреты и того, и того. Но, насколько известно, Кхлар как-то добыл технологии павших цивилизаций. А потому и лучники, и боевые маги у него имеются. У нас же просто заклинатели, усиливающие соратников, и отдельные воины, способные телепортироваться на короткую дистанцию. А, ну тогда раз уж упомянул. Демонические роды. Вы называете себя доминион алых и бурых, и, насколько знаю, вы самые большие доминионы, если не единственные. Неужели остальные подвиды демонов настолько небольшие? Если женщина и мужчина алых заведут ребенка, но будут всецело преданы бурам, ребенок будет буром. Не работает только с совсем уж специфичными родами, по типу инсектоидов или драконоидов. Чем чище кровь, тем больше рогов и, соответственно, силы. И только сейчас я вгляделся в голову Тархила. Его количество рогов осталось прежним, даже несмотря на собственное королевство. А у нас, как ты мог заметить, и трехрогих-то мало. Много приезжих. Тархил выдал палитру эмоций. Грустно вздохнул и гордо улыбнулся. «Ого. У нас деньги уходили на науку, искусство и остальные блага», — сказал он. «Вот и потянулись. У них был выбор между алыми и нами. Забавно, но под итог они все равно окажутся у алых», — усмехнулся он. «Ну, надеюсь, завтра все поменяется. Сомневаешься во мне? Простите». Король тут же поклонился без тени улыбки на лице. «Боится! Круто-круто! Все благодаря мне!» Захлопал в ладоши тщеславие. «Съешь его кишки!» «Ну вы же спали...» «Как от них голова болит!» «На этом, думаю, аудиенция закончена?» «Спрашиваю я». «Подготовьте армию к нашему приходу». «Хорошо», — кивнул он. «Может, еще что-то нужно?» «Ну, до начала боевых действий. Доспехи, оружие, одежда. Можете остаться здесь, в лучших покоях», — развел он руками. «Все что угодно». «У вас есть свалка с магическими артефактами?» «Что?» призадумался Тархил. «У Академии Ремесленного района есть объединенная мусорка, в которой магические реактивы и неудачные попытки эти реактивы использовать. Не против, если мы там все вычистим?» «Что, правда?» «Да, у меня есть средства по очистке труп и ненужного хлама». «Конечно, конечно!» Едва не подскочил он. «Ух, а то мы уже не знали, куда это девать. Закапывать под землю запрещено, а место уже заканчивалось». «Мы сожрем, не переживай». Раскрыл он глаза. «Сожрем?» «Ну все, теперь точно. Где располагается армия? Вас не заметят?» «В подземных тоннелях и городах поблизости. И если вражеские разведчики и туда проникли, то и наш разговор уже ни для кого не тайна». «Что ж, тогда...» «Да отстань от него», — сказал я сам себе. «Ладно, в принципе, я все узнал. Жду ту девчушку у входа в замок и надеюсь на допуск к магической свалке». «Будет исполнено». «Ну, тогда до встречи, Тархил. Завтра увидимся», — говорю я и поворачиваюсь на смерть. «Джозеф, отстань от кота, будь человеком». «О, посмотри на него, котикс, наш таинственный наконец наговорился». «Да перестань ты, я все объясню». «Очень на это... Нет, не так. Очень на это рассчитываю, потому что терять союзника я не хочу». Смерть вздохнул, в последний раз сжал кошачью морду и лениво поднялся на ноги. «А я потеряю, если посчитаю причины неубедительными». Он улыбнулся, обнажая часть острых зубов. «А если ты обманул, я тебе голову отрежу», — сказал он и, как ни в чем не бывало, пошел к выходу. «И королю твоему». «Да уж», — вздыхаю я. «Эй, тщеславие, проклятие за такое неуважение не пролетело?» «Не». «Ясно», — вновь вздыхаю. «Значит, у него просто такая манера речи, а не особое отношение ко мне. И не думаю, что он врал. Жутковатый тип. А еще этот оскал при каждом упоминании убийства. Он меня напрягает».